Глава 9. Дело темной ночи. Внезапная смерть Водопьянова произвела самое тягостное впечатление не только на весь Бодростинский дом, но и на все село. Это была словно прелюдия к драме, которая ждалась издавна и представлялась неминучей. В селе опять были вспомянуты все злые предзнаменования. И раки, выползавшие на берег, и куцый мундир Бодростина с разрезанною спиной. Все становились суеверными, не исключая даже неверующих. Заразительный ужас, как волны, заходил по дому и по деревне, на которую недавно налегла беда от коровьей смерти, великого несчастья, приписываемого крестьянами нагону сборного скота на консервную фабрику и необычному за ним уходу. Ко всему этому теперь являлось подозрение, что пожар не случайность, что крестьяне, вероятно, подожгли завод со злости и, может быть, нарочно разобрали перила моста, чтобы погубить таким образом Михаила Андреевича. Весленев высчитывал все это как по писанному, и Бодростин находил эти расчеты вероятными. Азарт пророчества, овладевший Весленевым, был так велик, что Глафира даже сочла нужным заметить, что ведь он сумасшедший. Но муж остановил ее, сказав, что в этих словах нет ничего сумасшедшего. В город было послано немедленное известие о необычайном происшествии. Тело сумасшедшего бедуина положено в конторе, и к нему приставлен караул. В доме и в деревне никто не спал. Михаил Андреевич сидел с женой и рассказывал, как, по его соображению, могло случиться это ужасное несчастье с Водопьяновым. Он был уверен, что лошадь покойного испугалась бабьего обхода и, поднявшись на дыбы, бросилась в сторону и опрокинулась за перилы, которые не были особенно крепкие и которые, как ему донесли, найдены там же под мостом совершенно изломанными. Впрочем, Михаил Андреевич был гораздо более занят своим сгоревшим заводом и пропажей разбежавшихся по лесам быков. Они сорвались во время пожара и в перепуге и бешенстве ударились по лесам, что и было причиной того адского рева и треска, который несся, как ураган, предвестью о смерти бедного Водопьянова. Шум разбудил и уснувшую было Лару. Она проснулась и, будучи не в силах понять причины слышанных звуков, спросила о них горничную. Та проговорилась ей о происшедшем. Лара схватила свою голову и вся трепеща уверяла, что ее покидает рассудок и что она хочет приготовить себя к смерти. Она требовала к себе священника, но желала, чтобы о призыве его не знали ни Бодростины, ни брат ее, ни Горданов. Форов взялся это устроить. Он ушел очень рано и в 10:00 утра уже вернулся с Евангелом. Поэтический поп, не подавая виду, что он пришел по вызову, пронес дароносицу под рясой, но, как он ни был осторожен, Горданов почуял своим тонким чувством, что от него что-то скрывает, и не успела Синтянина оставить больную со священником в комнате, как Павел Николаевич вдруг вышел в перепуге из своей комнаты и торопливо направился прямо к Ларисиной двери. Это было очень неожиданно, странно и неловко. Синтянина, только что присевшая было около работавшей здесь горничной, тотчас же встала и сказала ему по-французски: «Вам туда нельзя войти». «Отчего это?» — отозвался Горданов на том же языке. «От того, что вы там теперь лишний». И с этим генеральша заперла дверь на замок и, опустив ключ в карман своего платья, села на прежнее место и стала говорить с девушкой о ее шитье. Горданов тихо отошел, но через минуту снова появился из своей комнаты и сказал: «Строго говоря, милостивая государыня, вы едва ли имеете право делать то, что вы делаете?» Синтянина не ответила. Он прошелся по комнате и снова повторил то же самое, но гораздо более резким тоном, и добавил. «Вы верно позабыли, что ваш муж теперь уже не имеет более средств ни ссылать, ни высылать». Синтянина посмотрела на него долгим пристальным взглядом и сказала, подчеркивая свои слова, что она всегда делает только то, на что имеет право, и находит себя и теперь вправе заметить ему, что он поступает очень неосторожно, вынув из-за перевязи свою раненую руку и действуя ею как здоровую. Карданов смешался и быстро сунул руку за перевязь. Он был очень смешон. Спесь и наглый вид соскочили с него, как позолота. «Вы не знаете моих прав на нее!» — прошипел он. «Я и не хочу их знать!» — ответила сухо генеральша. «Нет, если бы вы узнали все, вы бы со мною так не говорили, потому что я имею права!» В эту минуту отец Евангел постучался из Ларисиной комнаты. Синтянина повернула ключ и, выпустив бледного и расстроенного Евангела, сама ушла к больной на его место. Лариса казалась значительно успокоившейся. Она пожала руку Синтяниной, поблагодарила ее за хлопоты и еще раз прошептала. — Не оставляй меня, Бога ради, пока я умру или в силах буду отсюда уехать. Генеральша успокоила, как умела, больную, и весь день не выходила из ее комнаты. Наступил вечер. Утомленная Александра Ивановна легла в постель и уснула. Вдруг ее кто-то толкнул. Она пробудилась и, к удивлению, увидела Ларису, которая стояла пред нею, бледная, слабая, едва держась на ногах. Вокруг царствовала глубочайшая тишина, посреди которой Синтянина, казалось, слышала робкое и скорое биение сердца Лары. По комнате слабо разливался свет ночной лампады, который едва позволял различать предметы. Молодая женщина всматривалась в лицо Лары, прислушивалась и, ничего не слыша, решительно не понимала, для чего та ее разбудила и заставляет ее знаками молчать. Ну вот, где-то вдали глухо прозвучали часы. По едва слышному, но крепкому металлическому тону старой пружины Синтянина сообразила, что это пробили часы внизу, в той большой комнате, куда в преснопамятный вечер провалился Водопьянов. И только что раздался последний удар, как послышался какой-то глухой шум. Лара крепко сжала руку Синтяниной и, приложив палец к своим губам, шепнула: «Слушай». Синтянина привстала, приблизила ухо к открытому отверстию печного отдушника, на который указала Лариса, и, напрягая слух, стала вслушиваться. Сначала ничего нельзя было разобрать, кроме гула, отдававшегося от двух голосов, которые говорили между собою в круглой зале, но мало-помалу стали долетать членораздельные звуки, и, наконец, явственно раздалось слово «ошибка». Это был голос Весленева. «Ну так теперь терпи, если ошибся», — отвечал ему Горданов. «Нет, я уже 2 года кряду терпел, и более мне надоело терпеть ходить в роли сумасшедшего. Надоело. Ты еще не пивший говоришь уже, что кисло. Да-да, не пивший. Именно не пивший. Мне надоело стоять по устав в воде и не сметь напиться. Я дурел, я тупел в этой вечной истоме и вижу, что я служу только игрушкой, которую заводят то на спиритизм, то на сумасшествие. Я по ее милости сумасшедший. Понимаешь, кровь, голова, все это горит. Сердце. У меня уже сделалось хроническое трепетание сердца. пульс постоянно дрожит, как струна, и все вокруг мутится, все путается, и я как сумасшедший. Между тем, как она загадывает мне загадку за загадкой, как сказочная царевна Ивану-дурачку. Но нельзя же, милый друг, чтобы такая женщина, как Глафира, была без своих капризов. Ведь все они такие красавицы-то. Ну, лжешь. Моя сестра не такая. А почему ты знаешь? Я знаю. Я вижу. Ты из нее что хочешь делаешь. И я тебе помогал. А ты мне не хочешь помочь. Какой черт вам может помочь, когда вы друг друга упрямее? Она своею верою прониклась и любит человека, а не хочет его осчастливить без брака. А ты не умеешь ничего устроить. Я устроился, устроил. Я жизнью рисковал. Если б это так не удалось и лошадь не опрокинулась, то Водопьянов мог бы меня смять и самого в пропасть кинуть. Разумеется, мог. Да и теперь еще его мальчик жив и может выздороветь и доказать. Но зачем же это допустить? Да, я и не хочу этого допустить. Дай мне, Паша, яду. Зачем? Чтобы ты опять ошибся? Нет, я не ошибусь. Но то-то. Михаилу Андреевичу и без того недолго жить. Недолго. Нет-с, он так привык жить, что, пожалуй, еще 10 лет протянет. Да 10-то, пожалуй, протянет, но уж не больше. Не больше. Не больше, как ты говоришь. Но разве можно ждать 10 лет? Это смотря по тому, какова твоя страсть. Какова страсть? — воскликнул Весленев. А вот какова моя страсть, что я его этим на сих же днях покончу. Ты действуешь, очертя голову. Все равно. Мне все равно, я уже сам себе надоел. Я не хочу более слыть сумасшедшим. Меж тем, как в этом твое спасение. Этак ты хоть и попадешься, так тебя присяжные оправдают. Но я тебе не советую. И яд тебе дал для мальчишки. Ладно, ладно, твое дело было дать, а я распоряжусь, как захочу. Ну, черт тебя возьми! Ты в самом деле какая-то отчаянная голова. Да, я на все решился. Щелкнул дверной замок, и руки Ларисы вторили ему, щелкнув в своих суставах. — Ты поняла? — спросила она, сделав над ухом Сентяниной трубку из своих холодных ладоней. Та сжала ей в ответ руки. — Так слушай же! — залепетала ей на ухо Лара. Точно так они говорили за 4 дня назад. Брат хотел взбунтовать мужиков, зажечь завод и выманить Бодростина, а мужики убили бы его. Потом 3-го дня он опять приходил в 2 часа к Горданову и говорил, что на мужиков не надеется и хочет сам привести план в исполнение. Он хотел выскочить из куста навстречу лошади на мосту, и рассчитывал, что это сойдет ему, потому что его считают помешанным. Вчера жертвой этого стал Водопьянов. Завтра будет мальчик, послезавтра Бодростин. Это ужасно, ужасно! Лара, скажи же мне, зачем ты здесь? Зачем ты с ними? Больная заломала руки и прошипела. Я не могу иначе. Почему? Это тайна. Этот дьявол связал меня с собою. Разорви эту тайну. Не могу. Я низкая, гадкая женщина. У меня нет силы снести наказание и срам. Но, по крайней мере, от чего ты больна? От страха, от ужасных открытий, что я была женой честного человека, и теперь жена разбойника. Жена? Ты сказала... «Жена?» «Да, нет, но это все равно». «Совсем не все равно». «Ах, нет, оставь об этом. Я испугалась, узнав, что он ранен», — залепетала Лара, стараясь замять вопросы Александры Ивановны, и рассказала, что она попала сюда по требованию Горданова. Здесь она убедилась, что он не имеет никакой раны. Потом услыхала переговоры Горданова с братом, с которым они были притворно враги и не говорили друг с другом, а ночью сходились в нижней зале и совещались. Взволнованная Лариса кинулась, чтобы помешать им, и упала в тот самый люк, куда тихо сполз с ковром Водопьянов. Но она не была так счастлива, как покойный Святозар, и сильно повредила себе плечо. «И потом», — добавляла она, — «они с братом угрожали мне страшными угрозами. Я вызвала тебя и дядю. Они боятся тебя, твоего мужа, дядю и Евангела. Они вас всех оклевещут». «Пустяки», — отвечала генеральша, — «пустяки. Нам они ничего не смогут сделать. Но этого так оставить нельзя, когда людей убивают.